Її гудить кацир, а облака плывут. Сухопутные маяки. Повести. Перевод с иврита Барухова. Москва, текст, 2008 год. А облака плывут. Повесть. Мы едем по прибрежному шоссе на старое кладбище у подножия горы Кармель. Ейр сидит за рулем, а я разглядываю редкие капли, бесшумно стекающие по ветровому стеклу. Включать дворники еще рано. Я снова и снова перебираю в памяти произошедшее и думаю, почему я это сделала, из жалости, или потому что должны были начаться месячные, и у меня по всему телу словно бежали иголки. А может быть, из-за той детской песенки с кассеты Наамы, или потому что никак не могла забеременеть, была в творческом кризисе и чувствовала, что тону. Все началось 2 дня назад. Утром мы, как всегда, попрощались, расцеловались, и они ушли. Сейчас Еир отвезет Нааму в детский сад на соседней улице и поедет на работу. Он преподает в университете на инженерном факультете, читает лекции. Никогда не могла понять, о чем именно. Что-то связанное с сопротивлением материалов. По вечерам он засиживается допоздна и пишет статьи. Надеется получить статус постоянного сотрудника. Я слышала, как они спускаются по лестнице и смеются. Это утро их и только их, мне в нем места нет. Когда голоса стихли, я пошла в ванную, подошла к зеркалу над раковиной, задрала рубашку и осмотрела грудь. Потрогала соски и окружавшие их темные венчики, проверила, не появились ли новые синие вены, затем приспустила трусы и осмотрела их изнутри. Они были белые. Потом я села на унитаз, помочилась, вытерлась и поднесла бумажку к глазам. Она потемнела, и поры на ней проступили рельефнее, но это были поры, не кровь. Я дважды посчитала на пальцах. Шел 28-й день. Затем я засунула средний палец во влагалище, вынула его и внимательно осмотрела. Крови не было. Ни снаружи, ни под ногтем. Потом я заварила кофе и поднялась на крышу, в свою студию, стараясь не смотреть на несчастные растения, которые явно не хотели здесь жить, но и умирать упорно отказывались. Я расставила вдоль стен несколько своих полотен и стала их рассматривать. Над этой серией я работаю последние 2 года. Думала устроить выставку. За это время ребята, учившиеся на 3-4 года позже меня, уже успели поучаствовать в нескольких групповых и персональных выставках. Их работы побывали на Биеннале в Сан-Пауло и в Венеции. А я все работаю, и конца этому не видно. 2 года, 2 бесплодных года. Все это время я с помощью шелкографии, как безумная, копировала на свои холсты изображения зародышей в материнских утробах, сделанные во время сеансов УЗИ. Эти изображения мне дал гинеколог Рони. Особое предпочтение я отдавала зародышам с какой-нибудь патологией. На фотографиях они выглядели как белые пятна. На одном из холстов среди этих пятен, похожих на кур, лягушек, кошек, скелеты динозавров и детенышей кита, я изобразила изуродованные тела солдат и лицо Наамы. Мои претенциозные, убийственно посредственные творения, обступившие меня со всех сторон, воняли растворителем, и чем больше я на них смотрела, тем яснее понимала, они мертвы. Я заперла дверь студии, спустилась вниз, побросала вещи в сумку и написала записку. У меня ничего не получается. Уезжаю на несколько дней. Берегите себя, целую, мама. Потом захлопнула дверь квартиры и начала спускаться по лестнице. Но, пройдя несколько ступенек, остановилась, поднялась обратно, выбросила записку, позвонила маме Мейталь и попросила ее забрать Нааму из садика к себе. Затем позвонила Еиру и сказала, что еду в Хайфу. Он пожелал мне счастливого пути. Вернее, плодотворного пути. Так и сказал: плодотворной тебе поездки.